So, if Pila Yogi is established in natural state and is thus released from the stranglehold of myths, mysteries and melodies of the mind, it is also Ashtanga Yoga in the effortless form. Поэтому Крия Йога и Крия Йоги это тот, кто установился в естественном состоянии и таким образом является освобожденный от хватки ума, мифов, проделок, болезней всех ума. Это также форма Аштанга Йоги, в которой отсутствует какое-либо усилие, ментальное, психологическое усилие. Now this Ashtanga Yoga in the effortless form is the physical aspect of Ashtanga Yoga. И Ashtanga Yoga в форме, когда не присутствует усилие, это физический аспект physical aspect. Йоги. Physical aspect of Ashtanga Yoga is what is given here Ashtanga Yoga in effortless form. He is talking about the physical aspect of Ashtanga Yoga. And what is given here is the spiritual aspect. И то, о чем мы дальше будем говорить, это мы укажем на духовный аспект Аштанга Йоги, не на аспект физический, аспект физических упражнений. No, because our teaching is mostly spiritual. Previously I was not demonstrating the physical aspect of Ashtanga Yoga. Потому что наше учение в основном относится к духовной части йоги. Гуруджи раньше не демонстрировал физический аспект нашей Аштанга йоги. I was giving only emphasis to this. Он обычно совершал основное ударение на вот том, что есть на листе, на духовном аспекте. But then the people said, even the physical aspect is important. So please also tell the physical aspect of Ashtanga Yoga also. И люди просили, говорили, что физический аспект Аштанги йоги тоже очень важен. Пожалуйста, поэтому расскажите нам о физическом аспекте. Because this physical aspect of Ashtanga Yoga is very, very simple. And it can be demonstrated right now, and everybody can understand and learn it. И этот аспект йоги очень простой, он может быть продемонстрирован прямо сейчас, и все его выучат. And but you know, India is such a country that in the name of spirituality, a lot of business is going on. There are Ashtanga Yoga training going on, just like Iyengar, the Krishnamachari Ashtanga Yoga training is going on, and that is also a franchise like Iyengar Yoga. All such things are going on in the name of spirituality, in the name of yoga, all money-making business. Ну, йога, в принципе, в бизнес превратилась. Это также аштанга-йога, так же, как вот хатха-йога Айенгара. Это, в принципе, большая империя, которая делает деньги. Знаменами под прикрытием таких хорошо звучащих слов, как йога и духовность. На самом деле, это схема физических тренировок изощренных, которые лишь прикрываются этим названием. На самом деле, аштанга-йога очень проста в ее физической аспекте. Once in America, one American very proudly said, I went to Bangalore into the Institute of Krishnamachari and I am now fully trained in Ashtanga Yoga. Однажды в Америке мне один американец так гордо сказал, я ездил в Бангалор, в Институт Кришнамачари, да, где Ashtanga Yoga преподается, и я теперь вот квалифицированный специалист в Ashtanga Yoga. And then the speaker said that only dogs are trained. Human beings are made available to wisdom. Тогда говорящий сказал, говорит, только собак тренируют. А люди, они постигают или раскрываются мудрости. And there is no training necessary. It is so easy. I am demonstrating you right now. Здесь не нужно никакого обучения или тренировок. Это достаточно легко, я хотел бы.